улучшить. С какими-то распроститься они уже мешают дальше развиваться, потому что во Вселенной все идет фрактально. Угу. Все от плохого к хорошему, все к лучшему. Это ошибка. Это нет, Это это ошибка. рост. Значит, Нет. выше фрактала только рай. Рай не фрактален, он как бы есть чистое сознание, то есть чистая синтез бытия и небытия. Понимаешь, ты усложняешь. Ты начинаешь копать вот эти структуры, которые разными учениями создаются все равно на основе и на базе того, что Творец есть все, и все есть Творец. Понимаешь? Фрактал И это иначе... только часть реальности. Вы Конечно, понимаете? я понимаю, я все это понимаю, Леш. Он Но вот мы абсолютно не будем... реален, но при этом Бог это дает нам иллюзию фрактала, чтобы мы поглощались во фрактал и не видели то, что выше фрактала. Как бы. Да, я согласна с тобой, возможно. Но этот, я же говорю еще раз, ты идешь куда? Я иду в целостность, я ищу целое, а ты ищешь детали. И эти детали могут увести хрен знает куда. Это слишком абстрактно, вы понимаете? То есть надо только жить для блага. Это правда? Да, да, это правда. Ну вот и Да, все. То согласна. есть, с одной Да. стороны, казалось бы, что на этом можно и закончить разговор, но есть очень много аспектов, которые на это влияют, вы понимаете? Да, я понимаю. Я Нельзя ни в понимаю. коем случае прекращать разговор, когда как бы вообще речь идет о каких-то вот самореферентных каких-то вещах. То есть, ну, понимаете? Типа. Ты вот что хочешь сказать? Ну, Так, как бы текст ссылается сам на расшифруй. себя, и типа мы идем дальше, но как бы мы топчемся на одном месте при этом. Что с этим делать? Мы топчемся на одном месте. Ну, то есть, да, мы пытаемся что-то там налаштовать, типа настроить, но ничего не Смотри, как меняется. я это вижу. Подожди, подожди. Я как Оно курил, я внешне... так и курю. Вот не Я могу поняла. бросить. Смотри, Пример. внешне оно ничего не изменится. Меняется только все внутри личности. Угу. Внешне это следствие того, что у нас внутри. Это все равно Картина. слишком приземленная перспектива. Извините, что я вас перебиваю, просто у Не, меня ну можно, можно. Да, просто ну-ну. как бы надо сказать, что смотрите, если у человека есть какие-то проблемы, они более высокого плана. То есть, как бы есть вот эта какая-то будхиальная перспектива, типа, ну, фиолетовая или атманическая, то есть фактически. Это все очень серьезно, и типа, ну, настолько, насколько план он переходит, как бы, ну, как вам это сказать? Я не знаю. То есть, я плохо в этом разбираюсь, то есть, Я откровенно. поняла, Лёш, а я хочу тебе сказать проще. Ты усложняешь. Все внутри нас, весь мир внутри нас, вся реальность вокруг внутри нас – это наше сознание, это наше восприятие, это наши наработки духа и души. Понимаешь, Ну, отлично, качество, вот да. это все, да. То Но... есть мы есть все, и эта Да. реальность, она у каждого своя, она разная. Общей реальности все хором с большим задором ее вообще нету. Каждый живет в своем. Вот даже сейчас взять войну, давай проще. Угу. Давай, не усложняем. Ты идешь Война в такие... обыденность уже. Надо Нет, нет. устранять обыденное, чтобы война ушла. Подожди, подожди. Надо не устранять обыденное, чтобы война ушла. Надо перестать воевать внутри себя, чтобы война ушла. Я не воюю внутри себя, я как бы познал Ты некое нет. единственное состояние, то Да, есть да. Да, Дзогчен, ты как нет, бы. ты нет. Я не о тебе, я сейчас о людях в общем смысле, в общем Ну, должно быть, да, народе, да. какое-то просвещение, я считаю. Да, должно Эзотерическое быть и всякое. не просвещение, а осознание человеком, что он творит эту реальность и добавляет в нее или добро, или зло. Ну, я не Это выбор согласен. каждого. Извините, но я не Почему? согласен. Смотрите, есть Ну. очень много условий, так, по которым единственная цель в жизни достичь, значит, ну, некоего, Но ну, цели у дзен, всех разные. состояния дзен. Вот когда Цели идет у всех разные. Понимаешь? состояние Цели. дзен, то как бы Ну. ты как бы понимаешь, что нет дуальности, нет недуальности, это как, ну, дзогчен идет. То есть Я буддит. поняла. Все едино. Я понимаю. Нет, не Да. все едино. А Есть, как? понимаете, истина невыразима. То, что мы пытаемся сейчас выяснить некий... Это все некий код, который просто решает наши проблемы. И можно вообще молчать и чувствовать себя отлично. Типа, Да, ну... понятно, это я понимаю. То, что Ну, Сережа попал в больницу, это непонятно, почему он туда попал. То есть это может быть любая констелляция условий, как бы созвездие некое, как бы звезды сошлись, как бы, ну, во всех смыслах. Наша задача устранить своим отношением его болезнь. То есть если он почувствует на себе любовь, если он как бы не да, будет, то с есть этим то он согласна. С излечится, и этим он все согласна. поймет. Как бы, понимаешь? Да, Может, он если, чего-то не ну, понимает. Просто. да. Но я хочу тебе сказать так. Есть такой мастер, целитель, по-моему, в Австралии. Как-то я вспомню имя, я тебе скажу. Подожди, Хорошо. подожди, подожди. Послушай, вот послушай, Хорошо, стой. да. Не, я А, слушаю. да, поскольку вот сейчас меня послушай, может быть, тебе что-то откликнется. Значит, поскольку я есть все и все во мне, и то, что я вижу вокруг меня, и люди, и события, и все, что происходит, Ну, это солипсизм, есть. извините. Это Подожди, я ну есть все. послушай Есть меня, другие люди, подожди. интерсубъективность. Это Послушай, постой, не усложняй. я не усложняю. Вот Солипсизм — это грех, это великий грех. Это, ну, послушай. типа. Ты меня послушай, ты меня не дослушиваешь. Да я вас Вот дай слушаю мне внимательно. сказать, а потом мы Извините, да. подискутируем. Да, окей. Да, нет, все хорошо. Вот, значит, сознание едино, и твое, и Творца. Дух. Есть дух, он общий, у каждого свой, но он в едином поле духа Творца. Ой, То есть, нет. подожди, ну стой, Ну, ну это ты не так дай работает. сказать, ты не согласен, но я хочу сказать свое Да, говорите, говорите. видение мира. Можно? Ну, я имею право не соглашаться. Ну, то Нет, ты есть. можешь, но ты не дослушал меня. Да, я слушаю. Возможно, оно разовьется дальше. Сейчас мы вот, знаешь, как ты отрицаешь, то есть ты считаешь, ну для тебя это так, твоя точка зрения единственно правильная, и не принимаешь ничего другого, и сразу рулишь в своем направлении своего сознания и своего видения мира. Но ты можешь ошибаться, ты даже не допускаешь этого. И каждый может ошибаться. Я могу, он, еще кто-то. Нет, Но да не для в этом тебя... дело, не в этом дело, А в честно. чем? А в Смотрите, чем? дело просто в состоянии дзен. Все, Будда все решает. Ну, на этом можно остановиться. Ну, смотри, если это твой выбор, Это не мой выбор, можно это есть остановиться. трансцендентные вот эти примордиальные структуры просто, которые определяют твой выбор. Если ты хочешь попасть в рай, ты попадешь в рай. Если ты хочешь обрести дзен, ты обретешь дзен и будешь счастлив. Все просто. Ну, все, что да, все, что ты хочешь, ты можешь обрести. Дзен — это самое лучшее состояние, согласитесь. Самое для меня лучшее состояние – это осознанность. Так это синонимы. Дзен — это абсолютная осознанность. Вот. Просто мы называем это по-разному. Мы Вот. называем это не по-разному, то есть мы просто комбинируем свою алгебру, то есть есть дзен, есть осознанность, свои ассоциации, своя реальность, как Ну, бы. я с этим согласна абсолютно. Но ты отрицаешь мою осознанность и мое Ну, просто у восприятие. вас по голосу непонятно, то есть вы осознанны или нет. Вот голос осознанности, он звучит примерно так, как мой. Вы понимаете? На вибрациях Вот, каких-то. Леша, вот. Ты меряешь мир собой, а в мире каждый вселенная и мир. Их много, этих миров. Да И в нет, каждом все как устроено бы, по-разному. смотрите, Нет. много миров, но мир один, то есть мир, в котором много миров, фактически. Да, он один, да. Но ты считаешь единственно правильным свой мир. Вот в чем дело. Это так А и по тебе... есть. Нет. Это для тебя так есть, для меня нет. Нет, Для меня мой. ну я могу поспорить. А я нет. Вот А я вам. уже не буду на эту Вот вам тему и спорить. дзен. Ладно, спасибо за разговор. Мне тут бежать пора немножко. Ладно. Хорошо, Лешенька, давай, Ладно, до дружок. свидания. Давай, все хорошо.